К матери Ивана Лопухина Натальи приставлен был караул, и письма их запечатаны. В тот же день спрошены были доносчики: поручик лейб-гвардии российского полка Бергер, родом курляндец, и майор Фалькенберг, и объявили следующее. Поручик Бергер сказал, что 17-го числа был он в вольном доме, где был также подполковник Иван Степанов Лопухин. Из вольного дома пошли они в дом к Лопухину, где хозяин наедине жаловался ему на свою обиду. «Был я при дворе принцессы Анны камер-юнкером в ранге полковничьим, а теперь определен в подполковнике, и то не знаю куда. Канальи Лялин и Сиверс в чины произведены, один из матросов, а другой из кафешенков за скверное дело. Государыня ездит в царское село и напивается, любит английское пиво, а для того берет с собой непотребных людей. Ей наследницу и быть было нельзя, потому что она незаконно рожденная. Рижский караул, который у императора Иоанна и у матери его, очень к императору склонен, а нынешней государыне с 300 канальями ее лейб-компании что делать? Прежний караул был крепче, да и сделали, а теперь перемене легко сделаться. Если бы тогда Петру Семеновичу Салтыкову можно было бы выйти, то он бы и сам ударил в барабан, зато его тогда и от двора отрешили. Будет через несколько месяцев перемена. Отец мой писал к матери моей, чтобы я никакой милости у государыни не искал, поэтому и мать моя ко двору не ездит, да и я после того, как был в последнем маскараде, ко двору не хожу. Идучи с Бергером 21-го числа мимо дома фельдмаршала князя Трубецкого, Лопухин бронил последнего, также принца Гессен-Гомбургского, и говорил: «Нынешняя государыня больше любит простой народ, потому что сама просто живет, а большие все ее не любят». По доносу Фалькенберга Лопухин говорил: «Нынешние управители государственные все негодные, не так, как прежние были, Остерман и Левенвольд. Только листок проворные канальи. Императору Иоанну будет король прусский помогать, а наши, надеюсь, за ружье не примутся». На вопрос Фалькенберга, скоро ли это будет, отвечал: «Скоро будет». Фалькенберг при этом сказал ему, что, когда дело благополучно кончится, то он бы его вспомнил, и Лопухин обещал вспомнить. Фалькенберг спросил, нет ли кого побольше, кому бы заранее забежать. На это Лопухин сначала ничего не отвечал, только пожал плечами, но потом сказал, что австрийский посланник маркиз Ботта, императору Иоанну верный слуга и доброжелатель. В тот же день Лопухин был допрошен в присутствии Ушакова, Трубецкого и Листока и повинился. Говорил в поношении ее величества, что изволит ездить в царское село для того, что любит английское пиво кушать. «Я же говорил, что ее величество до вступления родителей ее в брак за 3 года родилась, и те слова употреблял, что под бабьим правлением находимся, а больше того, никаких поносительных слов не говорил, а учинил ту продерзость, думая быть перемене, чему и радовался, что будет нам благополучие, как и прежде». Относительно Ботты Лопухин заперся и сказал: «Фалькенберг говорил, должно быть, маркиз Ботта не хотел денег терять, а то бы он принцессу Анну и принца выручил. И я против того молвил, что может статься». После очной ставки с доносителями Лопухин во всем повинился. От него потребовали, чтобы открылся обо всех злых умыслах. Он попросил времени обдумать и на другой день, 26 июля, сказал: «В Москве приезжал к матери моей маркиз Ботта, и после его отъезда мать пересказала мне все слова Ботты, что он до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне. Ботта говорил, что и прусский король будет ей помогать, и он, Ботта, станет о том стараться. Те же слова пересказывала моя мать графине Анне Гавриловне Бестужевой, когда та была у нее с дочерью Настасьей. Я слыхал от отца и матери, как они против прежнего обижены. Без вины деревня отнята, отец без награждения отставлен, сын из полковников в подполковнике определен». Привели к допросу мать Наталью Федоровну Лопухину. Она объявила: «Маркиз Ботта ко мне в дом езжал и говаривал, что отъезжает в Берлин. Я его спросила, зачем. Конечно, что ты что-нибудь задумал?» Он отвечал: «Так хотя бы я что и задумал, но об этом с вами говорить не стану». Слова до тех пор не успокоятся, что пока не поможет принцессе Анне, я от него слышала, и на то ему говорила, чтобы он не заваривал каши и в России беспокойства не делал, и старался бы об одном, что принцессу с сыном освободили и отпустили к девере ее, а говорила это, жалея о принцессе за ее большую ко мне милость. Ботто говорил также, что будет стараться возвести на русский престол принцессу Анну, только я на это ему ничего, кроме объявленного, не сказал. Муж мой об этом ничего не знал. С графинью Анной Бестужевою мы разговор имели о словах Ботты, и она говорила, что у нее Ботта то же самое говорил. Лопухину допрашивали в ее доме. Допросили графиню Анну Гавриловну Бестужеву, жену Михаила Петровича, вдову Ягужинского, урожденную графиню Головкину. Та сказала только: «Говаривала я не тайно. Дай бог, когда бы их, брауншвейгскую фамилию, в отечество отпустили». Но дочь ее, Настасья Ягужинская, подтвердила показания Лопухиной. После этих допросов Ивана Лопухина, его мать и Бестужеву посадили в крепость, а дочь Бестужевой оставили в доме под караулом. В крепости Наталья Лопухина призналась: «Такие разговоры Ботты при муже моем держал, и как мы его подлиннее допрашивали, то он отозвался: „Вот, захотели, чтоб я вам русским, и о том рассказал“, причем меня и выбронил». Иван Лопухин был приведен в застенок, где прибавил, что Бестужева говорила его матери: «Ох, Натальюшка, Ботта-то и страшен, а иногда и увеселит». 27 июля поручик Машков объявил, что Лопухин говорил ему: «Сказывал матери моей Александр Зыбин, что принцессу скоро отпустят в отечество брауншвейгское, а с нею и прежний ее штат, в том числе и молодого Миниха, я для того и от службы отбываю, что, как это сделается, и я при ней по-прежнему буду камер-юнкером. Не бойся, Машков, может быть, принцесса по-прежнему будет здесь, и тогда счастье получим. А если принцесса освобождена не будет, то надеюсь, что война будет, а когда меня пошлют, то я драться не буду, а уйду в прусское войско. Разве мне самому против себя драться? Думаю, что и многие драться не станут». На другой день призван был к допросу Зыбин и сказал: «О принцессе и принце от Натальи Лопухиной я слыхал. Она их жалела и желала, чтобы им быть по-прежнему. От таких слов я ее унимал, говоря, что я могу от них пропасть, на что она сказала: „Разве тебе будет первый кнут?“»